Она мне не по силам. Как видите, несмотря на все мое легкомыслие, у меня тоже свои неприятности, свои цорес. К счастью, садовник Иоганн оторвал меня от размышлений. Простая душа, он обладает редкостным даром сводить абсолют к пропорциям, близким человеку. Я бы даже сказал, что Иоганн приводит абсолют к самому, что ни на есть, обнаженному и скромному его выражению. Вот он прижимает на груди соломенную шляпу и с пылом и простодушием подлинного визионера указывает пальцем на что-то зримое лишь ему одному. О, да чего это красиво, да чего сладостно! Ах, госпожа баронесса, ах, славный пушок, дивное гнездышко! Смотрите, она такое белокурое, такое золотистое. Нас толкнули в грязь, вопиет барон. Нас втаптывают в нее. Я чую ядовитые пиазмы неслыханной порнографии отвратительной непристойности. Я принюхался и прям чуть попахиваю газом. Ничего особенного, ласковые дуновения, зефиры, едва заметный след прошедшей принцессы из легенды и ее былых возлюбленных. Как она милосердна, как нежна, как щедро дает, как великодушна, как ей нравится дарить счастье. У них у всех, господин барон, такой довольный вид. Но только... Но почему все другие, кроме меня? Почему лейка, солонка, шесть пар полуботинок, велосипедный насос и сумка, набитая свежей почтой, а не я? Он чокнулся на этом, заметил комиссар. У него травматический шок. «Лили, моя Лили!» — воскликнул барон. «Вела двойную жизнь!» «Двойную?» — переспросил комиссар. «Возьмите себя в руки, дорогой друг», — умоляюще простонал граф. «Сберегите все свое доверие, всю свою любовь к ней. Я убежден, что она это делает из самых высоких побуждений. Кто знает, может, тут замешан государственный интерес. Не забывайте, что во время войны нам тоже пришлось совершать некоторые предосудительные поступки». Нами двигали идеологические мотивы. Двигали, двигали, двигали. Двигали, взревел комиссар. Да, вы правы, согласился чуть успокоенный барон. Лили всегда стремилась к возвышенному и прекрасному. Хе-хе-хе-хе, прекратите, Хаим, хватит. Вы все время пытаетесь представить нас негодяями. В конце концов, это провокация. Писарь грызет ногти, но чувствуется, он полон честолюбивых планов. В этом бюрократе таится фанатик. Его готовность отдаться великому делу просто бросается в глаза. Чтобы повести это мужское начало к его цели, нужен фюрер. Следовало бы покончить с мягкотелой демократией, вручить власть НПГ, убедить Вашингтон дать ей в руки ядерный меч, завоевать восточные земли и без колебаний вторгнуться в Польшу. Слабенькой реакции в земле Гессен и в Баварии явно недостаточно. Хюбши зачарован, всем своим существом устремлен к абсолюту. Так вытянулся по стойке смирно, что в воздухе уже чувствуется мужской дух безоговорочных побед и окончательного удовлетворения, полный конец всяких там интрижек, ухаживаний, нежностей, томлений. Ты знаешь край лимонных рощ в цвету, где пурпур королька прильнул к листу, строки из стихотворения Гёте «Миньона». В Марцебота, в Италии, 2000 женщин и детей были уничтожены сверхсамцами в последнем приступе мужественности. А садовник Иоганн продолжает подливать масло в огонь. «Ах, этот прелестный пушок, миленькая маленькая мордашка, вся такая розовенькая, ах, какое оно мягонькое, какое нежненькое, какое лукавое, я тоже хочу. О, да чего я хочу!» Это очень трогательно, потому что исходит от простого народа. Не от пролетариата, не от буржуазии, а от прослойки между ними. И до чего же утешительно, что в ней тоже хотят. Принцесса из легенды может быть спокойна. Она никогда не будет испытывать недостатка в том, что ей нужно. Они будут шагать в железном строю, исполненные отваги и великодушия, и позволят убить себя ради того, чтобы удовлетворить ее. А писарь даже язык высунул. Все его гормоны клокочут и бурлят. Комиссар ударяет кулаком по столу. «Хватит, Хюкш! Успокойтесь! Эта женщина — отвратительница! Нас пытаются растлить! Это китайцы!» «Говорю вам, это все китайцы. У них появилось секретное оружие — газ. Он вызывает состояние паралича, люди застывают и не способны двигаться. А они в это время сбрасывают парашютистов. Мне все ясно, здесь происходит нечто подозрительное. Но я не даю ему сообщить, что именно». Граф вставил в глаз монокль. «У Флориана должны быть какие-то серьезные причины». «Все, хватит», — рявкнул комиссар, — «хватит порнографии». «Если он убивает, и если убийца действительно он, то значит, у него, вне всяких сомнений, есть причина. Я бы даже сказал, благородный стимул. Этот парень мне всегда казался идеалистом, и я убежден, что он не способен убивать, не имея на то возвышенных мотивов. И тут появился я». Как только начинает ссылаться на причины массовых убийств, тут же появляюсь я. Я предпочитаю быть убитым без каких-либо причин. Без всяких извинительных обоснований. Это меня не так возмущает. Но чуть только ссылается на доктрину, идеологию, великую цель, немедленно появляюсь я с желтой звездой лицом в известковой пыли. Мой друг Шацхен глянул на меня, и во взгляде его читалось что-то смахивающее на отчаяние. Зря это он, отчаиваться никогда не стоит. Надо действовать решительней, вот и все. Не ограничиваться расой, классом, страной. Соединить это все в единый узел. Лили, натура не мелочная. А вы? «Вы убирайтесь отсюда!» — обращается ко мне Шац. «Я уже по горло сыт вашими появлениями, Хаим. Я это называю эксгибиционизмом. Вы вконец осточертели нам с этими угрызениями совести. Только в детективных романах преступники возвращаются на место преступления». А Шац и впрямь не лишен хуцпе. На меня это ей-ей произвело впечатление. «За четверть века вы и без того изрядно напакостили нам своей пропагандой. Я готов все простить, но при условии, что вы прекратите докучать нам. Ясно? Хватит жить с призраками. Знаете, что я вам скажу, Хаим? Вы вышли из моды, устарели. Вы намозолили глаза человечеству, оно жаждет нового и не желает больше слышать про ваши желтые звезды, печи крематория, газовые камеры. Она жаждет чего-нибудь другого, новенького. Жаждет идти вперед. Аушвиц, Треблинка, Белзен — все это становится банальностью. Молодежи это уже ни о чем не говорит. Молодые пришли в этот мир с атомной бомбой. У них в глазах солнце. Для них эти ваши лагеря уничтожения — такая серость. Хватит с них неумелой халтуры. Они объелись нашими дуростями с евреями, всеми этими лужицами, которые мы наделали. Так что перестаньте вы цепляться за вашу кубышку, за этот жалкий капитал страданий. Перестаньте интересничать. Привилегии избранные народы? Скоро ничего этого не будет. Их уже больше 2 миллиардов, дружище. Так что на кого вы пытаетесь произвести впечатление несчастными 6 миллионами? Хана. На этот раз он нанес точный удар. Вынужден признать, что я утратил капитал, Лили мне не по силу. Она очень знатная дама, принцесса, и имеет право быть требовательной, так что я уже ничто, жертва инфляции. Я вдруг почувствовал себя обанкротившимся, таким махоньким-махоньким. Того, что я с такими трудами копил в течение столетий, уже недостаточно. Сейчас она может получить 100-150 миллионов, всего лишь нажав на кнопку, целые кварталы, да что там, целые города. Я полностью обесценился. Курс мой упал до нуля. И я уже не имею хождения. Громадным усилием воли я собрал остатки собственного достоинства, остатки престижа, проковылял в уголок и надулся. Что ж, она больше не хочет меня. Она хочет китайцев, пускай. Я знаю, что это. Это антисемитизм. Вот что это такое.